Глава 7. Макс. «И вы туда же!» Обведя пасмурным взглядом свисающий с потолка гирлянды, я устраиваюсь на мягком невысоком диванчике лилового цвета и широко расставляю ноги. Кажется, от новогодней чумы не спрятаться нигде. Витрины пестрят разноцветными наклейками, об акциях и распродажах кричат из каждого утюга. Коллеги помешались на оливье и подарках. И только я выделяюсь белой вороной. Непременно морщусь при упоминании о курантах, елке и о вымышленном персонаже в красном костюме, которого дети ждут с горящими глазами. «Так праздник же!» – удивленно восклицает Карина, администратор моего любимого бара, и низко наклоняется, чтобы раскрыть передо мной меню. «С этой девушкой у нас давняя история и отношения, иногда переходящие в плоскость постели. Так что Карина может себе позволить на пару секунд положить подбородок мне на плечо и томно так тихо вздохнуть. Правда, мои мысли сейчас далеки от эротических, а сладкий ванильный аромат ее парфюма лишь раздражает обоняние. Терпеть не могу Новый год. Произношу чересчур резко, так что Карина вынуждена отстраняется и принимает невозмутимо деловой вид. Не похожи они на своих сверстниц с последнего курса экономического, ни на моих постоянно меняющихся любовниц, она не обижается, не покусывает от волнения губы и не предъявляет претензий, что является несомненным вкладом в копилку ее достоинств. «Принеси мне чая имбирного с лимоном». Прошу отстраненно. Карина уходит, соблазнительно покачивая бедрами, а у меня в голове сидит образ улыбающейся Авериной под ручку с прилизанным шатеном. И это пиздец. Тотальный, разрушительный и совершенно неконтролируемый с моей стороны пиздец. Карина возвращается через 10 минут с подносом, ловко расставляет чайник с чашкой и блюдцем и осторожно проводит ладонью по моему предплечью. Не получив никакого отклика, она отходит на пару шагов назад и застывает под искусственным светом ламп, ложащимся на ее кожу синим сиянием. Я внимательно изучаю высокую аппетитную грудь, выглядывающую из глубокого декольте, оглаживаю взглядом все нужные изгибы и четко осознаю, что ни осиная талия, ни упругая задница, ни перспективы первоклассного минета не заводят. Потому что я упрямо возвращаюсь к мыслям о том, что сейчас моя Олька стонет под смазливым пижонским шатеном. «Не в этот раз, Карин». Разочарование вперемешку с недоумением мелькает на хорошеньком лице, но девочка быстро справляется, демонстрируя неподдельный интерес и заботу. «Макс, ты, наверное, заболел?» «Судя по всему, да. Соглашаюсь я, потому что ничем иным, как вирусом или патологией, проснувшуюся и корежущую меня изнутри ревность, назвать не могу. Только малиновое варенье таскать не надо. Иди работай». Я борюсь с собой еще около часа. Курю кальян, глубоко затягиваясь густым дымом, и пускаю ровные округлые кольца, которые одобрительно оценивает парень-кальянщик в черной атласной рубашке, то и дело поправляющий косящую на бок рубиново-красную бабочку. Я пытаюсь отвлечься и сосредоточиться на трансляции футбольного матча, но проевшая дыру в гордости потребность гораздо сильнее меня. Зло сплюнув, я сдаюсь и набираю номер старого знакомого, позволяя противным длинным гудкам пройтись наждачкой по напряженным нервам. «Здорово, Макар!» Я терпеливо выслушиваю нелестную тираду в свой адрес и, прикрыв дрогнувшие веки, прошу. «Пробей одного человека, пожалуйста. Все подробности, которые сможешь вытащить. Отблагодарю». Еще час тянется, словно резиновая жвачка. Я выпиваю две чашки кофе, 6 раз пересчитываю количество елочных игрушек над барной стойкой и продолжаю расстраивать своей постной физиономией Карину, ради меня сменившую алую блузку с черными брюками на короткое узкое платье кораллового цвета, с таким нескромным декольте, что мальчик-кальянщик пару раз спотыкается и едва не рассыпает угли на гламурную брюнетку в компании неприметной серой мышки-подруги и втиснутого в ярко-розовый костюмчик со стразами чихуахуа. «Здорово, белый!» Наконец в баре появляется криминальная внешность Амбал с татуировкой змеей на бритом черепе, распугивает персонал, проталкивается ко мне и стискивает пальцы в болезненном рукопожатии. Весело ухмыляясь, он довольно загробастывает фужер с виски, который кажется игрушечным в его мощной ладони. «С такой оплатой можно и сверхурочно поработать. Спасибо, Макс. Порадовал служителя Фемиды. А потом удивляешься, почему у тебя потерпевшие в кабинете в обморок падают. Я подтруниваю над другом и наблюдаю, как скоропостижно пустеет наполненный почти до краев стакан. Шумно, длинно выдыхая, я силой сжимаю фарфоровое блюдце и роняю напряженно. Чего накопал? «Меркулов Владислав Сергеевич, 92-го года рождения, холост. В компании трудится 3 года на должности старшего аналитика. Звезд с неба не хватает. Не судим, не привлекался». Макар делает паузу и внимательно следит за моей реакцией, пока я пытаюсь убедить себя не лезть в счастливые отношения Ольги. Я потихоньку начинаю проигрывать включившемуся на полную катушку инстинкту собственника, когда товарищ, хитро оскалившись, произносит: «Правда, есть одно «но». «Какое?» Я замираю в предчувствии какого-то грандиозного подвоха, и моя исправно срабатывающая на пакости интуиция не подводит. «Помимо твоей уверенной, этот Влад еще встречается с дочкой генерального». Приятель подзывает Карину и что-то шепчет ей на ухо, в то время как я пытаюсь сложить воедино кусочки разрозненной головоломки. «Встречается?» – переспрашиваю я, отхлебывая остывший кофе. И давлюсь жидкостью, когда прямолинейный Макар озвучивает на весь бар басом. «Да трахает он ее, Макс! Трахает!» На нас сердито шикает гламурная дама с собачкой, но резко затыкается, стоит моему шкафоподобному другу ей подмигнуть. «И нет, твоя Ольга об этом не знает». После этих посиделок с Макаром несколько дней проходит, словно в тумане. Я запираюсь дома, отказываюсь от традиционного пятничного похода в клуб с пацанами и не могу решить, как использовать добытую другом информацию. Предполагаю, что припереться на порог Олиного дома и заявить: «Ты знаешь, Влад тебе изменяет», как минимум странно. Отменив все планы на выходные, я ставлю на паузу блудливую Калифорнию и запиваю растерянность ядреным черным чаем без сахара, когда звонок мобильного разрывает тишину. Я недоверчиво смотрю на экран в течение какого-то времени и все-таки принимаю вызов. Слушаю нервное сбивчивое дыхание. «Макс!» – нерешительно роняет Аверина на том конце провода и замолкает, отстукивая пальчиками по деревянной поверхности рваный нетерпеливый ритм. «Оля!» – произношу сипло и отчетливо представляю, как девушка наматывает на палец локон и оттягивает его в сторону, как делала еще в универе в минуты паники и стресса. «Ты один?» – выдыхает Аверина решительно. И мне не надо ее видеть, чтобы понимать, что сейчас она обхватила себя руками и крепко зажмурилась, потому что до дрожи в коленях боится остаться в одиночестве в своей уютной светлой квартире. «Хочешь приехать?» Я промачиваю горло глотком чая и с громким стуком ставлю стакан на журнальный столик, когда она шепчет свое хрипловатое, разбивающее мое ледяное спокойствие на миллион острых осколков. «Да». Железобетонная решимость в ее голосе медом проходится по моему самолюбию, и я отключаюсь с притворным равнодушием, бросая: «Тогда приезжай». Я выпадаю в вакуум, плыву по волнам памяти и возвращаюсь в реальность только тогда, когда Ольга неспешно развязывает пояс шубы посреди моего коридора. Черная норка мучительно медленно сползает по сливочно-белой коже, и огромной кляксой ложится на гладкий отполированный паркет. Я же молча нервно сглатываю, потому что от вида Авериной, оставшейся в откровенном черном белье и такого же цвета в высоких ботфортах, возбуждение растекается по венам, и член в штанах каменеет.